Ныне в особом почете у нас Феодосий Тотемский, который 3 лета назад помре. Народу у его могилы и икон неисчислимо. Чуть ли не каждый день чего-нибудь доявит. Исцеление, помощь денежная и всякое другое по молитвам к нему свершается, а то и без молитв. Феодосий из знатного дворянского рода Суморяных после некоторых жизненных перипетий стал иноком Спасо-Прилуцкого монастыря и по послушанию был назначен надзирать за соливарней в Тотьме. И так он полюбился местным работникам и селянам, что в 1554 году они просили царя Ивана Васильевича дозволить ему построить обитель между речками Ковдою и Пёсию Деньгою, впадающими в Сухону. Монах одобрил челобитную и соизволил поставить Феодосия настоятелем сего новостроящегося скита. Соответствующая государева грамота, освобождавшая, кстати, от всяческих податей и пошлинных сборов, была отправлена в Вологодскую епархию. С тех пор были возведены деревянная церковь, Преображение и несколько келий. Безоброчная продажа соли приносила немалые доходы. Позже в этой связи обитель была окружена тыном, и чистоколом приобрела некоторые земли и угодья, а также 2 водяные мельницы. Вот так и образовался монастырь, который еще называют Спасо-Суморинским. Феодосий до конца жизни не чурался иноческих подвигов, носил на теле вериги и власеницу. Официальное прославление его в качестве Божьего угодника и преподобного состоялось лишь в 1729 году, но чудотворцем и святым его уже считали при жизни. Когда вышли, был поздний вечер, и монастырский двор освещался ведрами со смолой на высоких подставах. Им отвели хорошие покои с просторной натопленной умывальней, вещи с почты уже были привезены. Помывшись и переодевшись, каждый перед сном занялся своими делами. Монах принялся вычитывать круг положенных молитв, а боярин отправился в келью к отцу казначею Иову. Там он разменял золотой венгерский дукат, самую ходовую тогда в Европе крупную монету, на серебряную мелочь по 0,5 копейки, которые назывались деньга. Вернувшись в гостевые покои, Арефа высыпал из мешка монетки на стол и стал их рассматривать при свете толстой свечи. Увидев груду мелочи, Памва оторвался от молитвенного круга и спросил: «Зачем тебе?» «Чтобы нищие не растерзали. Никогда не видал таких свирепых людей». «Это лицедейство», — спокойно сказал монах, — «и монастырю большая слава». «И все-таки жалко их», — попытался оправдаться боярин. «У каждого свой путь. Когда смотришь на нищих, себя начинаешь уважать. Это дело неугодное». Арефа решил переменить тему. «Смотри-ка, деньга Дмитрия Донского, а на обороте хан Тахтамыш выведен магометанскую вязью. Что говорить о Рюриках, когда мы свою недавнюю историю доподлинно не знаем? Главное, что святой Сергий благословил Куликовскую битву», — ответствовал чернец. «А вот сам дедушка нашего царя, государь Иван III, и то же самое, магометанской вязью написан. А это в честь замирения с крымцами», — объяснил монах, перебирая четки. «Но все-то у тебя есть ответ, отец Памва». На следующее утро отряд монахов вышел за стены и разогнал колотушками нищих, не жалея ни коллег, ни покрытых струпьями, а то и грязью. Епископ с гостями, помолясь в Спасском соборе на ранней литургии, выехали верхами в Вологодскую крепость. К ним присоединился понурый британский инженер Хэмфри Лок, который, как оказалось, проживал в православном монастыре, о чем Арефу просили не докладывать государю, и проводил какие-то незначительные работы. Неопалимов незаметно успел освободиться от заготовленной мелочи, выбросив мешок на землю, догнал епископа и спросил: —